Доброй ночи. Мне всегда было стыдно, когда я читал о Сергее Петровиче Боткине или читал самого Сергея Петровича Боткина, великого русского врача, который родился ровно 183 года назад и смог прожить всего 57 лет. Почему стыдно? Ну, потому что у нас в институте, когда я учился, и сейчас, наверное, тоже, его постоянно называют основателем русской терапии, одним из основателей русской медицины, одним из главных ее создателей. А при этом на поверку он все время оказывался страшным врагом отечественной медицины, современной мне. Величайшее почтение и слова «создатель» звучали всегда. И никто и никогда в реальной и практической работе, и даже в научной работе не следовал принципам медицины, созданной Боткиной. Почему так произошло? Ну, наверное, это вопрос к вам, дорогие радиослушатели. Ведь мы же патриоты сегодня, и раз патриотизм растет в народе, то значит, главных своих людей, главных основателей мы уж как-то должны знать, кто создал русскую медицину. Ну вот, Сергей Петрович Боткин, Николай Иванович Пирогов. И, кстати говоря, Крымская война, на которой они оба героически работали, создавая основы той самой медицины. Как получилось, что идеи Боткина, которые лежали в основе русской медицины, терапии, по крайней мере, вдруг стали откровенно ей враждебными? Во всех наших кризисах, во всех наших бедах сегодняшних, связанных со здравоохранением, нам бы мог помочь Боткин, который, ну, может быть, чуть-чуть на другом языке, но 150 лет назад воевал с тем, что творится с нашим здравоохранением сегодня. И он делал все, чтобы оно не стало таким, каким оно стало. Никогда я не мог понять, в чем же тогда заключается патриотизм, если мы за создателями своих наук, своего мышления не следуем, а следуем за чем-то совершенно другим, не всегда и не до конца понятным. Как это получается? Вот это главная тема, наверное, наших разговоров в последних передачах. 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. И разговор о Сергее Петровиче Боткине идет в прямом эфире. Среди наших слушателей есть врачи, я знаю. И просто культурные люди, которые знают, кто такой Боткин. И, конечно, мне бы очень хотелось услышать какие-то слова, ваши слова, в память об этом великом, героическом, невероятно трудоспособном человеке, который пытался создать отечественную медицину. 495-956-1514. Thank you. Серебряные нити. Хорошо забытое старое. Давид Ойстрах со старых пластинок фирмы «Мелодия» сопровождает сегодня наш разговор своей скрипкой. Ну, кто-то хочет вспоминать, а кто-то нет. Почти соавтор нашей радиопередачи, постоянная радиослушательница Ирина, задумалась о Сергее Петровиче Боткине. Вот задумалась. А что я знаю о таких великих наших врачах? Пирогове, Боткине, Бехтереве. Пожалуй, только то, что они были. Прочитала биографический очерк Белоголового о Сергее Петровиче Боткине. Он познакомился с Сергеем Боткиным в пансионе Энноса, а затем они вместе учились в Московском университете на медицинском факультете. Из детских лет и на всю жизнь оставались друзьями. Он пишет: «Его заслуги в области русской медицины так обширны, значение их так велико, что они не могут быть вполне оценены в настоящее время. И только в будущем веку, когда наше национальное самосознание станет более спокойным и более трезвым, предстоит исполнить этот долг с надлежащим беспристрастием и хладнокровием». И вот со дня смерти Боткина прошел век, и идет второй. Оценен ли он нашим временем? Думаю, что медикам он известен, а всем остальным. Боткинская больница, болезнь Боткина – это все, что я вспомнила, когда Александр Геннадьевич объявил тему. Ну, в общем-то, да, мое упущение. Написана его биография, и, может быть, не одна. И можно было бы почитать. Только подумалось мне вот о чем. Врач и учитель в обществе, который пусть не на деле, пусть хотя бы на словах, центр своего внимания ставит человека, это ведь главные люди, помогающие человеку отыскать и сохранить свою целостность физическую, душевную, духовную. Да каким же должен быть этот человек? Культура, искусство должны сформировать художественный образ, соответствующий нашим чаяниям и желаниям. Такой образ, который бы вдохновлял людей на выбор этой профессии и на отношение к ней. И если об учителе, о подлинном учителе в нашей культуре созданы знаковые фильмы и книги, педагогическая поэма «Доживем до понедельника», то о врачах ничего такого подобного не вспоминается. Ничего совсем. Словно нет и не было у нас никогда тех, на основании кого можно творить не просто яркие, но и подлинно живые, вдохновляющие душу легенды и мифы о настоящем докторе. А ведь были же, и один из них, Сергей Петрович Боткин, это был альтруист. Альтруист не идейный, а непосредственный, вследствие необыкновенного любящего характера своего и гуманизма самой науки, которой он был представителем. А главное, альтруист неутомимо деятельный в силу своей небывалой трудоспособности, пишет Николай Андреевич Белоголовый. «Надо лечить человека, а не болезни. Таково было правило Боткина. А каждый человек индивидуален. И значит, надо сначала исследовать эту индивидуальность. Он, воспитанный в догматической медицине, больше основанный на гипотезах, уходит в медицину естествоиспытательную, исследующую факты. Но и факты эти всего лишь частности, а главное – человеческая целостность, в которой познанные факты могут складываться в индивидуальную мозаику. И почувствовать эту мозаику можно только сердцем. И не зря причина смерти Боткина стала стенокардией, болезнь сердца. Свое сердце он почти буквально вынул из тела и вложил в свою клинику, в учеников, пациентов, в общественную медицинскую деятельность. Его заслуги медицины признаны, учтены, оценены, но его личность и жизненный путь, мне кажется, еще недостаточно познаны. Я ведь вот что хочу сказать, Ирин. Все еще сложнее, потому что, конечно, ну, в современном виде, куда более эгоцентричным, чем во времена доктора Боткина, но, тем не менее, портрет боткинского врача, врача по Боткину, так как он это понимал. Мы очень хорошо знаем и любим, и смотрим по разным каналам телевидения. Его зовут доктор Хаус. Ну, как бы я не особенности характера имею в виду, а то, как он понимает работу доктор Хаус, вот таким хотел видеть врача Боткин. И Юрий Герман, просьба не путать его с его сыном Алексеем, написавший, помните, замечательную трилогию «Дорогой мой человек» о враче, и фильм вышел в 58-м году Иосифа Хейфица с тем же названием, правда, с Алексеем Баталовым в главной роли, многие помнят, в общем, все было. А идея ваша о том, что надо снять фильмы, Я Сергей Петрович Боткин. Боткине у нас был фильм советский. Не совсем, правда, о нем, а о том, каким хотелось бы его видеть. Но так всегда ведь снимают кино. А идея ваша, Ирина, совпадает с идеей, правда, нереализованной нашего министра здравоохранения. Но дело же не в этом, а дело в том, что мы выбираем. Ну вот, наверное, я попробую почитать самого Боткина, и, возможно, самое главное. Вот вступительная лекция осеннего семестра 1862 года. Эти лекции он читал в медико-хирургической академии. Цитирую. «Чтобы избавить больного от случайностей, от себя, от личных угрызений совести и принести истинную пользу человечеству, неизбежный для этого путь есть научный. В клинике вы должны научиться рациональной практической изучению медицине, которая изучает больного человека и отыскивает средства к изучению или облегчению его страданий». А потому занимает одно из самых почетных мест в ряду естествоведения. А если практическая медицина должна быть поставлена в ряд естественных наук, то понятно, что приемы, употребляемые в практике для исследования, наблюдения и лечения больного, должны быть приемами естествоиспытателя, основывающие свое заключение на, возможно, большем количестве строго и научно наблюдаемых фактов. Поэтому вы поймете, что научная практическая медицина, основывая свои действия на таких заключениях, не может допустить произвола, иногда тут и там проглядывающего из-под красиво наложенной мантии искусства медицинского чутья и так далее. Представляющийся больной есть предмет вашего научного исследования, обогащенного всеми современными методами. Собравши сумму анатомических, физиологических и патологических фактов данного субъекта, группируя эти факты на основании ваших теоретических знаний, вы делаете заключение, представляющее уже не диагностику болезни, а диагностику больного, ибо, собирая факты, представляющие в исследуемом субъекте, вы получите не только патологическое явление того или иного органа, на основании которого дадите название болезни, но вместе с этим увидите состояние всех остальных органов, находящихся в более или менее тесной связи с заболеванием и видоизменяющихся у каждого субъекта. Вот это та индивидуализация каждого случая, основана на осязательных научных данных, и составляет главную задачу клинической медицины русской, и вместе с тем самое твердое основание лечения, направленного не против болезни, а против страдания больного. Конец цитаты. Уж простите меня, дорогие радиослушатели, я понимаю, что не все вы специалисты, но тут очень важно понять, что эти слова, имевшие для Боткина абсолютно практическое значение, с годами постепенно превратились в демагогию, которую в каждом вузе вам расскажут, медицинском, разумеется, но которая никаким образом, никак, никогда, ни в советские времена, времена социальной, то есть общественной медицины, а не медицины, направленной на индивидуального больного, ни во времена современные, во времена медицины коммерческой, этот принцип реализовываться не будет. Потому что принципом, который противостоял и противостоит этой идее Боткина, идее, лежащей в основе русской медицины, это принцип эффективности. Вся проблема в том, что и эффективность тогда считается не в статистике, не по количеству больных, она считается только по эффективности помощи одному отдельно взятому человеку. Все остальное, Боткин просто не знал этого слова, это мы знаем. Все остальное, это по существу своему конвейер, конвейер, который лечит болезни, а ни в коем случае не людей. Генри Форд гораздо позже, в 30-х годах 20 века, доказал, что никакого более эффективного производства, чем конвейерное, не бывает. И создавая гигантские медицинские или учебные комбинаты, мы резко противопоставляем себя Сергею Петровичу Боткину и русской медицине. Потому что комбинат, я не все об этом комбинате буду говорить, но комбинат, в принципе, может лечить только болезни, то есть по стандартам. Да, то есть работать по конвейерному принципу, пропуская через себя не имеющих никакого значения индивидуальных человечков. И это, наверное, первое и самое главное. Вообще-то вот Сергей Петрович, собственно, и придумал слово «анамнез», которое знают не только врачи, но и всякий больной. Смысл собирания анамнеза, он как раз и заключается в этой самой индивидуализации, потому что путь у каждого больного индивидуален, и поэтому сочетание факторов и синдромов в его жизни, оно разное бывает. Так вот, в современной медицине анамнез по-прежнему собирают. Только даю вам слово, честное пионерское, слово врача. Не очень понимают, зачем. Потому что на самом деле собирать анамнез, чтобы назначить 5 препаратов от гипертонии одновременно, число не имеет никакого смысла. Это превратилось в пустой ритуал. Без вот этой идеи Боткина об индивидуальном подходе к человеку, в общем, никакой анамнез на самом деле не нужен, что бы вам ни говорили мои коллеги. Это такой ритуал для заполнения бумажек. А есть еще страшно важная вещь. Ну, например, Боткин создал так называемое неврогенное учение, тесно связанное с учением Ивана Михайловича Сеченова о рефлексах. Между прочим, его учеником, личным, непосредственным, как бы сейчас сказали, аспирантом, был Иван Петрович Павлов. Он учился у Сергея Петровича Боткина. И оттуда идет вся наша великая рефлексология, как и рефлексология Бехтерева, впрочем. Ну, как бы это отдельный разговор, но так как учение о рефлексах тогда еще не было закончено Иваном Петровичем Павловым, то Сергей Петрович Боткин говорил непосредственно об участии воли человеческой, воли, которая действует через посредство мозговых центров, управляя нервными путями. Он говорил о том, что воля обязательно участвует в формировании болезни, и воля человека, перенаправив внимание, а следовательно, переучив работу мозговых центров, помогать другим лекарствам и средствам в избавлении от болезней. Строго говоря, конечно, раз его учеником был Иван Петрович Павлов, Сергей Петрович Боткин был основателем того, что сегодня называется психосоматической медициной, то есть он подразумевал в обязательном порядке психологическую помощь человеку, параллельно идущую как бы с другими медицинскими процедурами, от обвертываний до лекарственных назначений. Лекарств тогда было мало, может, к несчастью, а может и нет. Это очень трудно сказать. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Добрый вечер. Во-первых, спасибо большое за мелодию, с которой вы начали передачу. Очень люблю эту вещь. Дальше, как визитная карточка... Говорят, я, правда, не могу сказать кого, но говорят, что Сергей Петрович Боткин очень любил слушать скрипку, когда мог. Времени у него было немного. Ну, что хотела сказать. Как визитную карточку, я была командиром сандружины, одной из лучших сандружин Тульской области, и имею знак «Отличник гражданской обороны СССР». Это так, чтобы мои понятия о медицине так более-менее вам были понятны. В детстве, а я уроженка Комсомольска на Амуре, я заболела, была вообще чертом в юбке. Вот это мое детство, страстной голубятницей, и, в общем, все, что другим было чуждо, мне было дорого. Так вот, я ангинами часто болела, и после одной из ангин, не отлежавшись, я заболела болезнью, которая начиналась, значит, к вечеру очень высокая температура, после ночи ниже 36. Участковая врач меня лечила от малярии. И хина, желтый порошок такой, горечь ужасная. Короче, я лежала, лечилась. Губы начали чернеть, под ногтями черно. А рядом центральная районная больница с нашим домом. И это, врач детского отделения, заведующая, ходила мимо нашего дома. Мама меня уже оплакивать начала, не выдержала, стеснительная очень была. Но вылетела к заведующей Софье Александровне, ну и рассказала, что со мной. Вот та на улице, выслушав маму, мгновенно, немедленно ребенка в больницу. У нее ревмокардит. И вот меня долго-долго, фактически из могилы, вытаскивали в детском отделении. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. К сожалению, мы про Боткина, да? Про Боткина. Я хочу сказать, что да. Он благодаря... Он был гениальным диагностом. И таким же, как, конечно, ваше заведующее отделением. И в результате только поэтому, на самом деле, он смог получить должность ведь... лейб-медика, главного врача императорской семьи при Александре II, ой, простите, при Александре III, и это очень многое позволило ему сделать. Огромное количество всяких разных вещей, в частности, когда он стал лейб-медиком императора Александра, это ему дало возможность провести поголовную обработку войск хиной, той самой, о которой вспоминала только что Татьяна Алексеевна. И это сняло возможность массовых болезней во время Крымской войны. И, кроме того, главное, он, лейб-медик императора, выступил с инициативой об открытии первых бесплатных больниц. И та больница в Москве, которую мы знали когда-то как Боткинскую, и которая была одной из лучших, несомненно, больниц в Москве, это была первая бесплатная больница, открытая Александром II вместе с Сергеем Петровичем Боткиным. И... это инициатива по открытию бесплатных больниц, обратите внимание, по открытию бесплатных больниц, а не по закрытию их, как это происходит сегодня повсеместно по всей стране, с переводом медицины на коммерческие рельсы. Так вот, Боткин считал, заявлял и требовал от Александра II, чтобы медицина в России была бесплатной, потому что нет у народа денег самого, чтобы платить за здравоохранение. Да, откуда у крепостных? Так что, видите, мы сегодня во всем против Сергея Петровича, но он по-прежнему основатель русской медицины. Еще одна музыкальная пауза. Thank you. Серебряные нити. Вот что я еще хотел прочесть из Боткина. Есть его знаменитые письма жене, у него было две жены, одна из них умерла на курорте, как и он сам, и тоже от сердечного приступа. Так вот, он писал жене, которая все время писала ему в Крым, на Крымскую войну, письма, умоляя его вернуться в Петербург, потому что, конечно, он рисковал жизнью на фронте. Вот что он ей отвечал. Цитирую. «Не упрекай меня в донкихотстве. Я стремился жить всегда в согласии со своей совестью, сам для себя, не думая о педагогической стороне этого образа жизни. Но теперь, не боясь упреков в самохвальстве, я все-таки имею отрадное сознание, что принес свою лепту для хорошего нравственного уровня, на котором стояли наши врачи в течение этой кампании. Эту мысль я позволю высказать только тебе, зная, что ты не усмотришь в этом и следа самообольщения, которое мне не было и никогда не будет свойственно. Смотря на труд нашей молодежи, на их самопожертвование, на их честное отношение к делу, я не раз сказал себе, что недаром и не бесплодно терял я свои нравственные силы в различных испытаниях, которые устраивала мне судьба, в том числе и на этой войне. Врачи-практики, стоящие на виду у общества, влияют на него не столько своими проповедями, сколько своей жизнью. Захарьин, поставивший своим идеалом жизни золотого тельца, образовал целую фалангу врачей, первой задачей которых – набить как можно скорее свои карманы. Никакой науки и никакого патриотизма при этих условиях не может быть ни в коем случае. Они подменяются все купеческими хитростями. Если бы люди знали, что выполнение моего долга не связано было ни с какими для меня страданиями, мучениями, а наоборот, было бы связано с наградами и деньгами, то, конечно, это выполнение долга и не имело бы ничего поучительного для других. Ты не поверишь, какое внутреннее презрение, нет, не презрение, а жалость внушают мне люди, не умеющие выполнять своего долга. Так смотрел я, по крайней мере, на каждого дармоеда, бежавшего отсюда с войны. Их было не так мало, ведь не у многих хватило сил вытерпеть теперешнюю жизнь безропотно и добросовестно относительно своего долга». Конец цитаты. Вот видите, и коммерческая медицина тоже имеет свои корни, основания. Только это не по Боткину. И это не русская медицина. Не надо так думать. Так вот, почему я говорю об этом, пытаюсь раз за разом, по той простой причине, что если мы говорим о патриотизме, то, наверное, стоит говорить и «Б» и обсуждать основания идей Боткина и в наших вузах, и не только. Еще одна цитата. «Учившись в Московском университете, я был свидетелем тогдашнего направления целой медицинской школы», писал он в 1881 году в еженедельной клинической газете, тоже целиком издававшейся на его средства. «Большая часть наших профессоров училась в Германии и более или менее талантливо передавала нам приобретенные знания. Мы прилежно их слушали и при окончании курса считали себя готовыми врачами с готовыми ответами на каждый вопрос, представляющийся в практической жизни». Но ведь это же тупик, это же конец медицины. Нет сомнения, что при таком направлении оканчивающих курс трудно будет ждать будущих исследователей. Будущность наша уничтожается нашей же медицинской школой, которая, преподнося нам знания в форме катехизисных истин, не возбуждала в нас той пытливости, которая одна единственная и может обусловить дальнейшее развитие. Вот видите, за что ни возьмись, вот о чем не писал Боткин, об обучении врачей, о подходе к медицине, о том, что же все-таки такое истинный патриотизм. Во всем он нам сегодняшнем практически враг. Так что, может, и не стоило его вспоминать. Вот однажды он лечил жену Ивана Петровича Павлова, своего ученика, от тяжелой нервной болезни. Сам Павлов за это в те времена не брался. Цитирую. «Осмотрев меня, Сергей Петрович прежде всего спросил, могу ли я уехать? Когда я сказала ни в коем случае, то он ответил, ну, не будем об этом говорить. Скажите, вы любите молоко? Совсем не люблю и не пью. Вот, это значит, будем пить молоко. Вы южанка и, наверное, привыкли пить за обедом. Никогда ни капли спиртного. Очень хорошо. Значит, будем пить спиртное. Играете ли вы в карты? Что вы, Сергей Петрович, никогда в жизни. Отлично. Значит, будем играть в карты. Читали ли вы Дюма и еще такую прекрасную вещь, как Рокамболь? Да что вы обо мне такое думаете, Сергей Петрович? Ведь я недавно окончила курсы, и мы не привыкли интересоваться такими глупостями. Отлично. Значит, рецепт такой. Вы будете пить сначала полстакана молока в день, потом стакан. Так вы подниметесь до 8 стаканов молока в день, а потом опуститесь обратно к полстакану. В каждый стакан будете вливать по чайной ложке хорошего крепкого коньяка. А дальше, после обеда, вы будете лежать 1-1.5 часа. Будете каждый день играть в винт Робера 3-4 и будете читать Дюма. Ежедневно, во всякую погоду, будете гулять пешком не менее 1 часа в день. Да еще будете на ночь обтираться комнатной водой и растираться толстой крестьянской простыней. Теперь прощайте. Я уверен, что вы скоро поправитесь, если исполните все мои предписания. Действительно, я исполнила точно все его советы, и через 3 месяца была здоровой женщиной. Спасибо всем. Спокойной ночи.